Короткие рассказы для детей. История первая. Очи Господа, Бога твоего, непрестанно на земле, от начала года и до конца года. Книга Второзаконие, 11 глава, 12 стих. Сегодня первый день Нового года. Сколько лет исполнилось тебе в прошлом году? В этом году ты повзрослеешь еще на один год. Может быть, пойдешь в школу или перейдешь в другой класс. Ну, а если сегодня день твоего рождения, то я желаю тебе обильных Божьих благословений на Новый год твоей жизни. В этом новом году мы хотим научиться от сердца любить нашего Господа, потому что от Его благословения зависит вся наша жизнь. Иисус Христос прощает нам все грехи, ложь и плохие слова, плохие мысли, грубые ответы. И в новом году Господь хочет оградить нас от всякого зла, от опасности, если мы играем на улице или находимся на пути в школу, в общем, везде, где мы будем находиться. Наш библейский стих гласит: «Очи Господа, Бога твоего, непрестанно на земле». Откуда Господь смотрит на нас? Конечно, с неба. Он видит все, что мы делаем, знает, любим ли мы наших родителей, слушаемся ли их, ходим ли мы на собрания или остаемся дома и проказничаем. Бог видит и знает все с самого начала года и до конца его. Поэтому будем делать добро и просить Господа, чтобы Он помог нам в этом. А сейчас послушай маленький стих. Проходят незаметно наши дни. Уж слышны года нового шаги. Навстречу мне уверенно идет. Что приготовил ты, грядущий год? Но с неба, знаю я, приходишь ты. И тайны, что несешь, мне не страшны. Ведь ты по Божьей воле к нам идешь. И вечности привет земле несешь. Дети, а вы учили стишки к Новому году? Давайте первый раз в этом году мы помолимся о том, чтобы Господь простил нам все наши грехи, чтобы мы могли войти в небо. Попросим Его охранять нас весь этот год.